Глава 11. Неверные весы мерзки Господу, а правильные гири ему угодны. За дерзостью по пятам идет позор, а за смирением следует мудрость. Прямодушных ведет их непорочность, а вероломных губит их коварство. Не поможет богатство в день гнева, но праведность избавит от смерти. Праведность и непорочность ведут прямой дорогой, а нечестивец падет от своего злодейства. Праведность спасает прямодушных, а вероломные — в силках своих желаний. Вместе с нечестивцем умрет его надежда, ожидания людей недобрых сгинут. Праведник избежит беды, а попадет в нее нечестивец. Уста безбожника погубят ближнего, а праведных избавит познание. Хорошо праведнику и радуется город. Погибли нечестивцы, ликует. Благословениями честных возводится город и рушится речами нечестивцев. Глупец бесчестит ближнего, а кто понимает, промолчит. Сплетник раскрывает чужие секреты, а верный человек и словом не обмолвится. Без наставления народ погибнет, а если советников достаточно, спасется. Дав поруку за чужого, не минуешь беды, но кто не спешит ручаться, избежит ее. Женщина кроткая, милая, обретает славу, а властители стяжают богатство. Добродетельный приносит себе пользу, а жестокий на себя же навлекает беду. Награда злодею обманчива, а тому, кто сеет правду, наградой истина. Праведность — это жизнь, а кто гонится за злом, стремится к смерти. Мерзки Господу люди криводушные, и угодны те, чей путь непорочен. Будь уверен, злодею не оправдаться, но род праведных спасется. Что золотое кольцо в свином рыле, то и краса женщины безрассудной. Чаяния праведных обернутся добром, а надежды нечестивых — гневом Божьим. Один раздает, и у него прибавляется, а другой жадничает и беднеет. Кто щедр, тот будет в достатке, кто дал другому напиться, не будет жаждать. Кто припрячет зерно, того проклянут, но благословен будет продающий. Кто ищет добра, найдет благоволение, а кто стремится к злу, на себя его накличет. Кто полагается на свое богатство, падет, а праведники будут как зеленеющее дерево. Кто на свой дом навлекает беду, тому удел ветер, и станет глупец слугой мудрому. От плода праведности вырастает древо жизни, и мудрец покоряет сердца людей. Если праведнику на земле воздастся, то нечестивцу, грешнику и подавно —